Остальные 100 миль надо было проехать по ледяной груди Юкона. На третьем номере было 50 палаток и 300 собак. Заявочные столбы, поставленные Сайрусом Джонсоном 2 месяца назад, все еще стояли на своих местах, и каждый участник состязания десятки раз обходил участок номер 3. Дело в том, что скачки на собаках предшествовала скачка с препятствиями, пешком. Ведь каждый должен был поставить сам свои заявочные столбы, 2 центральных и 4 боковых. Для этого надо было 2 раза пересечь речку, и только тогда уже можно было гнать своих собак в Доусон. Было постановлено, что участок откроется для новой заявки ровно в 12 часов ночи в пятницу. До тех пор никто не имел права ставить столбы. Таково было распоряжение комиссара, и чтобы оно выполнялось, капитан Консадайн отрядил сюда отряд конной полиции. Возникла дискуссия, правильно ли часы у полиции, и капитан Консадайн во избежание споров решил, что время должен установить по своим часам лейтенант Поллок. Тропа вдоль Мона имела неполных 2 фута ширины и напоминала жолоб, так как по обеим сторонам ее возвышались огромные сугробы. Всех озадачивал вопрос, как по такому узкому пути смогут проехать 40 нарт и 300 собак. «Ну и давка же будет, — говорил малыш, — тебе, смог, придется пробиваться силой. Если бы вся поверхность речки была как каток, и то на ней не разъехались бы и 10 упряжек. Все смешается в одну непролазную кучу, прежде чем тронуться в путь. Если кто-нибудь загородит тебе дорогу, дай мне расправиться с ним». Смок пожал плечами и уклончиво улыбнулся. «Ты не должен заниматься такими пустяками!» — встревожно закричал малыш. «Ведь нельзя же с больной рукой погонять собак 100 миль, а ты непременно повредишь сустав, если вздумаешь разбить кому-нибудь морду!» Смок кивнул головой. «Ты прав, малыш, я не имею права рисковать». «Первые 10 миль собак буду гнать я», — продолжал малыш, «а ты в это время постарайся сохранять полное спокойствие. Я довезу тебя до Юкона, а дальше собак будешь гнать ты сам». «Знаешь, что придумал Шредер? Он поставил свою первую упряжку за 1/4 мили вниз по ручью и узнает ее по зеленому фонарю. Мы устроимся не хуже его, но только во всех случаях я сторонник красного цвета». Глава 4. День был ясный и морозный, но к вечеру небо заволокли облака, и ночь пришла темная и теплая. Ждали близкого снегопада. Термометр показывал 15 градусов ниже нуля, а для Клондайка зимой это очень тепло. За несколько минут до полуночи Смок оставил малыша с собаками в 500 ярдах вниз по ручью и присоединился к золотоискателям, столпившимся на участке номер 3. У старта собралось 45 человек, жаждущих получить миллион, который Сайрус Джонсон оставил в промерзшей земле. Каждый золотоискатель, одетый в просторную парку из грубого тика, тащил на себе 6 кольев и большой деревянный молоток. Лейтенант Поллок, сидевший возле костра в широкой медвежьей дахе, смотрел на часы. До полуночи оставалась 1 минута. «Готовьтесь», — сказал он, поднимая в правой руке револьвер, а в левой — часы. 45 капюшонов было откинуто назад, 45 пар рукавиц было снято, 45 пар ног, обутых в мокасины, уперлось в утоптанный снег. 45 кольев опустились в снег и 45 молотков взвилось в воздух.